воссиявши просвещение истинное и отгнавши древле лесть агаринскую, во новопросвещенной стране Казанской, ныне во всех градях российских светишь и светом чудес и милостей, притекающий бы с верою ко Твоей иконе цельбоносней, скорбей избавления, недугов исцеления и радости всякие исполнения приемлют, вопиюши Тебе усердно. Радуйся, неистощимый, источничек святыни, радуйся, многотекущая река божественная благодати, радуйся, грешный с Богом примирение, радуйся, грехов наших очищение, радуйся, благочестие наставницы, радуйся, добрых делах утверждения и помощи, радуйся, добрые обеты приемлющая, радуйся, благим намерением способствующая, радуйся, злые начинания разрушающая, радуйся, вражия поздней расторгающая, радуйся, скорая человека помощницы, радуйся, милость сугубо нам подающая, радуйся, заступница усердная, Родя Христиан.